Карл. 1815 год. После успеха одиночества. Венский конгресс продолжался до июня, направляемый твердой рукой Меттерниха, которому противостоял ловкий Талейран, сумевший избежать для Франции высшего унижения. Посреди празднеств, задаваемых австрийским двором, Бетховен отошел в тень. Именно такой ценой он сможет вернуться к себе, к музыке, черпая в самом себе силы для создания музыкальных монументов последних лет, благодаря которым он останется в истории как величайший новатор и самый глубокий композитор своего времени. Он зажил аскетом. Вкусив сомнительных плодов славы, которую он считал поверхностной, композитор словно очистился. Другу Аменде, напомнившему о себе из Курляндии, где он жил с женой и детьми, он написал такие грустные и многозначительные слова. «Я тысячу раз думаю о тебе, о твоей патриархальной простоте, и как часто я желал быть окруженным людьми вроде тебя. Вот только ради моего блага или ради блага других». Судьба препятствует моим желаниям. Я хочу сказать, что живу почти один в этом городе, самом большом в Германии, поскольку должен жить вдали от всего, что люблю или что мог бы полюбить. Творческий процесс окончательно замедлился. Не из-за того ли, что он испортил свое перо произведениями, недостойными себя? Несколько лет тому назад он накропал шотландские песни по заказу издателя Томпсона. Кое-какие из них достаточно добротны и даже красивы, но все это попахивает зарабатыванием на хлеб. Он словно боксер, отправленный в нокаут, которому нужно найти силы для продолжения боя. На это уйдет еще 3 долгих года. Не полного бесплодия, а раздумий, чтения, духовного обновления. Приближается возраст мудрости. Он читает индийских философов, в частности, Бхагавад-гиту. Его духовный поиск нашел отражение в дневнике. Блажен тот, кто, научившись покорять свои страсти, направляет энергию на выполнение задач, поставленных жизнью, не заботясь о результате. Целью усилий должно быть действие, а не то, что оно даст. Ищи прибежище единственно в мудрости, ибо цепляться за результаты есть источник несчастья и страданий. Истинному мудрецу нет дела до того, что хорошо и что дурно в этом мире. Он возобновил теплые отношения с графиней Марией Эрдюди. Бетховен посвятит ей 4-ю до мажор опус 102 номер 1 и 5-ю сонаты для фортепиано и виолончели, ре-мажор, опус 102, номер 2. Как прекратилась их ссора? Графиня всегда питала горячую привязанность к непереносимому Людвигу. Она написала ему, вот и все. Он ответил ей с упоением. Конечно же, он ее не забывал, часто справлялся о ее хрупком здоровье. В этом году они обменялись многими письмами, в которых часто звучит тревога Людвига. Ему самому не здоровится, а брат Карл совсем плох. Карл умер 15 ноября 1815 года, сгорев от чахотки. В первом завещании он назначил брата опекуном своего сына Карла. У него ведь есть сын, ему 9 лет. Накануне смерти он сделал приписку, уточнив, что опекунами будут и его жена, и брат Людвиг. Это было начало долгого судебного процесса, в общем, довольно грязного, который затянется до 1820 года. Карл женился в 1805 году на некой Иоганне Райс. Бетховен не испытывал к ней родственных чувств, это еще мягко сказано. Через год родился мальчик, которого назвали в честь отца. Супруга оказалась непрезентабельной, по меньшей мере, по критериям Бетховена. Довольно легкомысленная женщина, она была приговорена в 1811 году к месяцу тюрьмы за какое-то темное дело сложным обвинением. Но это еще не все. Царица ночи, как прозвал ее Людвиг, намекая на волшебную флейту Моцарта, казалась ему безответственной, далеко не самой порядочной, похотливой и не способной хорошо воспитать своего сына. И Бетховен тем легче убедил себя во всех этих неприглядных вещах, что ему до безумия хотелось забрать ребенка себе. Он мучился от желания быть отцом. Из-за постоянного провала матримониальных планов в его душе накопилось разочарование, превратившееся в навязчивую идею. В племяннике Карле он видел сына, которого ему не суждено иметь. И чтобы стать его опекуном, он в буквальном смысле слова сорвался с цепи, обвинив невестку в том, что она отравила его брата. Бедный Карл. Его единственное несчастье, или счастье, в том, что он сын не Людвига, а его брата и недалекой матери, которую можно купить за 20 дукатов, как зло утверждал композитор, вероятно, все же преувеличивая. Потомки часто представляли Карла хулиганом, шалопаем, дураком. Слегка поспешно вынесенное суждение. Карл был обыкновенным мальчиком, скорее хорошим, потом заурядным подростком со свойственным этому возрасту поведением. Кстати, учился он прилично, хотя звезд с неба не хватал и прожил довольно счастливую жизнь, как только приставился его дядя. Бетховену 45 лет. Хотя он уже изнурен болезнью, почти совсем оглох, подорвал свои силы излишествами, он охотно залечивал раны в тавернах, это еще молодой мужчина. Он перенес на Карла всепоглощающую жажду отцовской любви. Проекты несостоявшегося воспитателя, начитавшегося Жан-Жака Руссо. Он ни перед чем не останавливался. Систематически шельмовал мать, не гнушался клеветой и оскорблениями, резко противился тому, чтобы Иоганна виделась с сыном. Он еще не созрел для атараксии, провозглашаемой восточными мудрецами. Он добился опекунства 9 января 1816 года после баталий в суде, во время которых предстал не в лучшем свете. Но Иоганна не собиралась этого так оставлять. Она перешла в контратаку. В результате от тяжбы к тяжбе, разрываясь между матерью и дядей, Карл прожил несчастное, во всяком случае, бурное детство и отрочество. Говоря о том, что он считает своим священным долгом, Бетховен слегка перебарщивает. «Ты будешь относиться к Ка как к собственному сыну и не станешь обращать внимание на невзгоды и пересуды ради святой цели. Откажись от оперы всего остального. Пиши только для твоего сиротки, а потом найди хижину, где ты окончишь свою жалкую жизнь». В лице Карла он хотел обрести сына, опору и преемника, а потому заставлял его заниматься игрой на фортепиано с Черни. Примечание. Карл Черни, 1791-1857 годы. Австрийский пианист и композитор чешского происхождения, считался в Вене одним из лучших преподавателей игры на фортепиано, создал огромное количество этюдов для этого инструмента. Начал концертировать в 9-летнем возрасте. В 1800-1803 годах обучался фортепианной игре у Бетховена, Гуммеля и Клементи. Бетховен доверил ему исполнение своего третьего концерта для фортепиано с оркестром. Но в 1815 году Черни прекратил концертировать и сосредоточился на преподавании композиции. Среди его учеников Лист, Тальберг, Кулак, Лешетицкий и другие. Создал редакции хорошо темперированного клавира Баха и сонат Скарлатти. Написал более 300 духовных сочинений, 24 мессы, 4 реквиема, 300 градуалов и другие. Оркестровое сочинение и более 800 произведений, связанных с выработкой техники игры на фортепиано, до сих пор используемой в педагогической практике. Конец примечания. Это означало требовать слишком многого от уже большого мальчика, воспитанием которого до сих пор почти не занимались. Бетховен любил его по-своему, бурно, яростно, тиранически. В голову приходит мысль о том, как хорошо, что у него не было своих детей. Ибо между идеальным отцовством, о котором он мечтал, и превратностями повседневной жизни лежит пропасть. Бетховен быстро понял, что так называемому сыну не место в его логове. Карла определили в пансион. По совету нового друга, журналиста Карла Бернарда, он выбрал для своего дорогого мальчика самое лучшее заведение, частную школу, институт Джаннатасио дель Рио. Это могло бы остаться просто любопытным фактом, но у ее основателя и директора Кахетано Джаннатасио дель Рио было две дочери – Нанни и Фанни. Фанни, наименее миловидная из сестер, обожала музыку Бетховена и оставила о нем воспоминания и дневник с ценными подробностями. Не такая поэтичная, как Беттина Брентана, не заботящаяся о стиле и романтических порывах, она показывает Бетховена в повседневной жизни, в общении с семейным кружком Дель Рио и не скрывает ничего о его навязчивых идеях, зачастую невыносимом настроении и темпераменте, которому были свойственны всякого рода эксцессы. Нужно было говорить ему прямо в ухо, чтобы он тебя понял. Помню, что я часто испытывала затруднения из-за его седых волос, закрывавших уши. Впрочем, он часто сам говорил: «Мне надо остричь волосы». На первый взгляд казалось, что они прямые и всклокоченные, но на самом деле они были очень тонкими, и когда он проводил по шевелюре рукой, волосы очень забавно поднимались вверх. Однажды он пришел к нам, когда он снял пальто, мы увидели дыру на локте. Он вспомнил о ней и хотел надеть пальто обратно, но потом все-таки снял и сказал со смехом: «Все равно вы уже видели». В минуты радости, как и в моменты грусти, тревожившие его лучших друзей по меньшей мере на время, с ним часто случались перепады настроения, причины которых сразу понять было нельзя. Так, однажды он снова пришел к нам, хотя мы решили, судя по его холодности, что случилось нечто такое, на что он обиделся, и моя сестра спросила, все ли он еще сердится на нас. Он ответил: «Для этого я придаю себе слишком мало значения». Почти все вечера он проводил с нашим семейным кружком. К несчастью, интересных вечеров было мало, поскольку он часто был похож на Пегаса в ярме. Тяжба из-за опекунства приводила его в дурное расположение духа, почти до сумасшествия. Весь вечер он сидел за круглым столом подле нас, погруженный, казалось, в свои мысли, порой ронял какое-то слово с улыбкой, беспрестанно сплевывал свой платок и при этом каждый раз в него заглядывал. Поэтому я долгое время думала, что он боялся увидеть там кровь. Нанни, вторая сестра, была помолвлена. Разумеется, свои ухаживания Бетховен обратил на нее. Но влюбилась в него Фанни. И очень не вовремя, поскольку Бетховен, занятый своим опекунством, почти не интересовался женщинами. 2 марта 1816 года. Что со мной происходит? И этот вопль. Верно ли, что он исторгнут у меня тем, о чем давеча сказала Нанни? Неужели он уже занимает столько места в моих мыслях, даже в моем сердце, чтобы простая фраза «Уж не влюбилась ли ты в него», сказанная в шутку, смутила и почти обидела меня? Бедная Фанни, судьба неблагосклонна к тебе. Увы, если он все больше становится частью нашего семейного круга, он неизбежно станет мне дорог, бесконечно дорог. 17 марта. Позавчера Бетховен провел вечер у нас. После полудня в дверь позвонили. Это был Бетховен. Он сказал: «Я принес вам первенцев весны», и, сделав антраша, подарил нам букетик фиалок. На самом деле Бетховену было очень плохо. Он мучился от колик, Часть весны 1816 года он был прикован к постели. Думал о смерти. Пытался привыкнуть к этой мысли, считая, что лишь дурной человек не умеет умирать. «Только присутствие Карла еще удерживает его на этой земле», — говорил он. Однако он не отрекся от своих творческих замыслов. «Совсем новые вещи намечаются у меня в уме». И не только намечались. План мессы, которая превратится в монументальную торжественную мессу, новые сонаты. Но вопреки тому, что утверждают некоторые заблудшие умы, страдания, плохое самочувствие, заботы о деньгах и о прислуге не способствуют творческой деятельности. Занявшись племянником, Бетховен взвалил себе на плечи тяжкий крест. Его жажда отцовства, как и затеи с браком, по сути своей чистой воды фантазерство и довольно понятная патология. Он сам старательно создает катастрофические обстоятельства, обвиняет во всем суровую реальность, чтобы найти прибежище у единственной стоящей истины – музыки. Он полностью уверен, что через своего племянника переписал историю семьи. Он спас Карла, вырвав его из когтей матери Мегеры. Теперь он настоящий, природный отец сына своего покойного брата. В Иоганне, которая, конечно же, не была чудовищем, порожденным его больным воображением, да, женщина со странностями, но не лишенная обаяния, темпераментная и наделенная здравым смыслом, Бетховен видел женщину, зловредную, одновременно ведьму и объект разврата, возможно, потому что, как Онан, противился желанию, которое она ему внушала. Ибо подобное упорство подозрительно наводит на мысли о фамильных неврозах. Уж не взбрело ли в голову так называемому природному отцу, что он оплодотворил мать? Шутники, состряпавшие в кавычках довольно посредственный фильм «Бессмертная возлюбленная», Бетховену никогда не везло с кинематографистами, даже вытащили на свет Иоганну, чтобы превратить ее в таинственную незнакомку, что уж совсем ни в какие ворота не лезет. Другие, поосмотрительнее, исходя из положения о том, что ненависть – любовная досада, приписывают Бетховену любовь или влечение к его невестке. Как бы то ни было, его поведение все эти годы было по меньшей мере странным. В первое время он не разрывал отношений. Даже встречался с Иоганной, вместе с Карлом, всегда в присутствии постороннего. Им удалось прийти к финансовому соглашению. Иоганна согласилась перечислять половину своей вдовьей пенсии на образование Карла. Значит, не такой уж плохой матерью она была. Но в 1817 году Бетховен вновь на нее взъярился. Она передала какие-то его слова Дель Рио, и он счел себя преданным. На следующий год после мнимого примирения он снова вспылил, потому что Карл тайком встречался с матерью. Чувство того, что его предали, острый приступ паранойи. Его всерьез начинают принимать за сумасшедшего. Это можно понять. Так что нет ничего противоестественного в решении Иоганны, которая в 1818 году подала в суд, чтобы вернуть сына себе. Но был ли Бетховен хорошим отцом своему племяннику? Сомнительно. Он непоследовательный, неистовый, несдержанный. Он советует Джаннатасио дель Рио бить мальчика, если нужно, потому что при жизни отца он привык слушаться только, когда его били. Дали себя знать детство и грубость Иоганна, его собственного отца. От ругательств он переходит к чрезмерной любви. Даже думает отправить Карла в другой город, где он больше не увидит и не услышит ничего о своей скотской матери. Позднее в бреду он даже вообразил себе кровосмесительную связь между Карлом и Иоганной. Он извращенно играл на чувстве вины. «Если ты провинишься передо мной, ты не можешь быть хорошим человеком, как если бы ты восстал против отца». Фанни Дель Рио в него влюблена. Но он на нее и не смотрит. Прозвал ее госпожой Аббатиссой, что сильно ее обижает. Летом 1816 года Бетховен пригласил семейство Дель-Рио в Баден. Отец Фанни посоветовал Людвигу жениться на нежной, любящей и верной женщине. Намек понятен. Он отклонил предложение, сказав, что уже 5 лет безнадежно любит одну женщину. О ней ли он думал, когда писал вокальный цикл к далекой возлюбленной на стихи Йейталеса? В этом лиричном, интимном произведении столько личного, что он даже не намекнул на него своим друзьям Дель Рио за все время, пока над ним работал. В стихах говорится о боли разлуки, о жажде встречи, об уверенности, что одно лишь искусство способно соединить любящих. Он посвятил этот цикл князю Лобковицу, который потерял жену и не мог утешиться. Хотя он почти не сочиняет, он не сидит сложа руки. Он все еще думает о поездке в Англию, где Гайдн имел большой успех. Но перипетии с Карлом в очередной раз помешают этим планам. Он также намеревался выпустить полное собрание своих сочинений с издателем Штейнером. Пора подводить итоги. Очень жаль, что и этот план не осуществился. Бетховен воспринимал свое творчество как живой организм, единое целое, к которому нужен глобальный эстетический подход, как Бальзак свою человеческую комедию. На самом деле он в полном смятении. Больной, ослабевший, неспособный в полной мере быть отцом и справляться с повседневными бытовыми проблемами, он призвал на помощь Нанетту Штрейхер, которую знал с 17-летнего возраста. Она дочь фортепианного мастера из Аугсбурга, Иоганна Андреаса Штейна, сама пианистка и композитор, продолжившая вместе с мужем дело своего отца. Примечание. Иоганн Андреас Штейн, 1728-1792 годы. Знаменитый фортепианный и органный мастер из Аугсбурга, изобретатель так называемого немецкого механизма. Соорудил много отличных органов и около 700 фортепиано, а также двойной рояль с 2 клавиатурами на противоположных концах инструмента. Конец примечания. Еще одна добрая фея стала вместо матери для человека, так хотевшего быть отцом. Она откликнулась на его зов и тотчас примчалась. И вовремя. Она твердой рукой повела хозяйство Бетховена, выправив дрейфующий корабль, приструнила челядь и, возможно, привела в порядок счета, так как композитор явно был не в ладах с реальной жизнью и тратил слишком много. Карл обходился ему очень дорого, и в домашних делах он гением не был. Он умел только сочинять шедевры. Бетховен поделился с Нанеттой Штрейхер своими опасениями. Кругом враги, прислуга в сговоре с Иоганной, которая переодевается мужчиной, чтобы навещать своего сына в пансионе. Его обкрадывают. И еще сплетничают, распуская слухи о связи между Людвигом и Нанеттой. Эти отношения, прочные, единственные в своем роде, почти полностью прекратились в начале лета 1818 года под давлением со стороны общества и грязных пересудов. В начале года он забрал Карла из заведения Дель Рио к себе домой. Что значит институт по сравнению с участливой заботой отца к своему сыну? Писал он графине Эрдоди. И вот он взял все заботы по воспитанию на себя. Порой он умиляется прелестям семейной жизни, а в другие моменты мечтает услать Карла подальше из Вены. Хороших отцов не бывает. Таков закон, писал Сартр в словах. Мужчины тут ни при чем. Прогнили узы отцовства. Сделать ребенка к вашим услугам. Иметь детей. За какие грехи? Примечание. Перевод с французского «Яхниной» и «Зониной». Конец примечания. В сентябре 1818 года все пошло прахом. Иоганна обратилась в Ландрехт, земский суд, чтобы лишить Бетховена опекунства над Карлом. Начался отвратительный судебный марафон. Людвиг и Иоганна втаптывали друг друга в грязь. Сначала суд отказал матери в иске. В декабре Карл сбежал к ней. Полиция пришла за ним и заключила в институт Джаннатасио. Дело улаживали в суде. Адвокат Иоганны ловко сыпал аргументами. Глухота дяди, его странности и причуды, беспорядочная жизнь, тот факт, что он препятствует общению Карла с матерью, дурное обращение. Карл давал свидетельские показания. Вопреки воле своей матери, он не пожелал вернуться к дяде, который его колотит. Представ в свою очередь перед судом, взволнованный Бетховен вяло и неловко защищался. Даже выдвинул такой безумный аргумент. Он намерен поместить Карла в Торезианскую академию, предназначенную только для дворянства. Дворянин ли он? Конечно, ведь перед его именем стоит дворянская частица. В Голландии обычное дело. В общем, он оказался не способен подтвердить свое дворянство. Дело об опеке передали в гражданский суд для обычных граждан. Бетховен уязвлен и унижен. Он обычный гражданин? Он-то чувствует себя принадлежащим к благородному сословию. В его уме всплыла старая история с прусским королем. Он всегда отказывался ее опровергать. Во всяком случае, он облагорожен своим творчеством. Разве может быть иначе? Усыновив Карла, он тем самым возвысил его до благородных. Благодаря мне мой племянник поднялся на высшую общественную ступень. Ни ему, ни мне нечего делать в магистрате. Ему подсудны только трактирщики, сапожники да портные. Демократ, прогрессист, плебей, воображающий себя благородным, пусть и для пользы дела. Не он первый, не он последний запутался в этом противоречии. Но суд был иного мнения. 26 марта 1819 года Бетховена лишили права опеки над Карлом. Несмотря на заступничество Антонии Брентано, магистрат даже не позволил отправить мальчика в Баварию, в университет Ландскхута. В конце концов, Карла поместили на 4 года в пансион в Вене. Бетховен был так называемым отцом всего несколько месяцев. Он словно одержимый. Взбешенный, возмущенный, переходит от ненависти к безумной любви к Карлу. «Это бездельник», — пишет он другу Бернарду. «Чудовище! Моя любовь к нему прошла. Он нуждался в моей любви. Я же в его чувствах не нуждаюсь». В другие моменты он любит его, как прежде, и часто его оплакивает. В конечном счете, 17 сентября 1819 года опекунство передали Иоганне вместе с муниципальным служащим, честным и способным человеком. Вроде бы и делу конец, но Бетховен не сдается. Он хотел похитить Карла. Передумал. Начал составлять записку на 48 страницах, от чтения которой просто оторопь берет. Шельмование, подчеркнутое перечисление гнусности Иоганны и ее прежних проступков, самооправдание — это уведомление о жене Бетховена, соткано из гадостей, выдающих иррациональную ненависть с оттенком мании преследования, которая могла бы вызвать улыбку, если бы не выдавала сильную боль. «Я тоже человек, которого травят со всех сторон, точно дикого зверя, непонятый, зачастую подвергающийся гнусным нападкам со стороны вульгарной власти, вечно в хлопотах и в постоянной борьбе с этим чудовищем-матерью, которая всегда старалась задушить все хорошее, созданное мною». Он упорствует с настойчивостью маньяка, задействует свои связи, в первую очередь эрцгерцога Рудольфа, чтобы добиться пересмотра судебного решения. Дело по апелляции слушалось 29 марта 1820 года и было решено в его пользу. На сей раз мольбы Иоганны, обращенные к императору, останутся без ответа. Словно желая подвести черту под этой изнуряющей борьбой, весной 1820 года она забеременела. впрочем, от вполне почтенного человека, который признает дитя, девочку. Бетховен увидел в этом только лишнее доказательство ее безнравственности.